При виде грязных чехлов на креслах Андерс испугался, что ему предложат сесть. «Что за поручение от Макса?» — ограничился вопросом Эбрар. Андерс решил половить рыбку в мутной воде. «Макс велел тебе приготовить товар для передачи посредникам», — безапелляционно заявил он. «И еще ты должен вернуть мне пакет». Расставив пробные вешки, Андерс решил подождать результата. Он заметил, что снаружи проходит телефонная линия. Маловероятно, но Эбрар мог запросить разъяснений, что наведет его на нужный след, если он позвонит, чтобы получить подтверждение, с прослушиванием дела как-нибудь уладит, ведь звонить отсюда нужно через коммутатор. Но результат оказался совсем не тот, которого он ожидал. Скрипучий голос прозвучал у него за спиной. Руки вверх. Вот так штука. Андерс медленно повернулся и узнал бандита, которого оглушил в квартире на Бельшас. По документам тот именовался Антуаном Комити. Сейчас он направил на Андерса маузер, точно такой же, как был у него несколько дней назад. Мрачное выражение лица указывало на то, что он ни секунды не промедлит с выстрелом. «Руки вверх!» — повторил он нетерпеливо. Андерс повиновался. У него не было шанса повторить свой трюк. Противник явно не собирался дать себя провести. «Повернись к стене!» — приказал он. «Обопрись руками и расставь ноги!» На этот раз он не будет рисковать. Опыт — лучший учитель. Внимательно следя за противником, в надежде, что тот совершит ошибку, Андерс перестал интересоваться Эбраром. И как будто потолок вдруг обрушился на голову. Он даже не успел сообразить, чем химик угостил его по черепу. Пол ринулся ему навстречу, и он сразу перестал чем-либо интересоваться. Глава 13. Андерс довольно быстро пришел в сознание. Как ни странно, у него даже не болела голова. Эбрар, должно быть, ударил на уровне мозжечка, и не сильно. А это не оставляет следов. Очнулся Андерс в пустой комнате на полу. Отсутствие занавесок и ставней на окнах позволило понять, что сейчас еще день. Он был один. Руки были связаны за спиной таким образом, что не позволяли сделать ни малейшего движения. По крепости и липкости пут Андерс понял, что вместо веревок использовали лейкопластырь. Ноги тоже были связаны на уровне коленей. Он попытался освободить руки, просунув их под ноги, но очень быстро отказался от этой затеи. Невозможно. После многочисленных падений он сумел все же встать на ноги и добрыгать до окна. Повернувшись спиной, попытался зацепить за шпингалет. Тщетно. Присмотревшись, он понял, что это ничего не даст, ибо рамы были забиты. Его передвижения, пусть и проводимые с величайшей предосторожностью, были услышаны. Ключ повернулся в замочной скважине. В открывшуюся дверь вошли Комити и Эбрар. Бандит с видимым удовольствием направил на него свой маузер. Что до химика, то безумно блестящие глаза выдавали, что он все еще находится под действием наркотика. «Садись», — с хмурым видом предложил Комити, взмахнув оружием. Андерс подчинился, у него не было выбора. «Я не думаю, что вы журналист. Хоть так значится в ваших документах», — произнес Эбрар, медленно приближаясь к нему. «Журналисты не разгуливают с пистолетами, и вы не заявились бы сюда. Кто вы на самом деле?» Андерс хранил молчание. Марле дал ему 24 часа. Слишком мало шансов, чтобы он забеспокоился раньше завтрашнего утра. И теперь Андерс спрашивал себя, дотянет ли он до тех пор, если хозяева возьмутся за него как следует. «Ты будешь отвечать